Третье. Ранение надолго приковало Артема к постели. Рана была не опасной, но заживала медленно и перед переменой погоды изнуряюще ныла. Больше месяца Артем не выходил из дому, мучаясь от тоски и безделья. За это время много значительных и интересных событий прошумело над Волчьими норами. Перестала существовать Юксинская партизанская армия. Одна часть бойцов и командиров влилась в Красную армию, другая разошлась по домам. Делегация, избранная еще на съезде революционного крестьянства осенью, уехала в Москву, к Ленину. От тяжелых ран, полученных в рукопашном бою, умер Антон Топилкин. Заехавший по пути инструктор политотдела Красной армии организовал в Волчьих норах ячейку Коммунистического союза молодежи. За Кедровником в Буераках появилась белая банда Демьяна Штычкова. Архип Хромков, случайно забредший туда, утверждал, что своими глазами видел там Демьяна, убийцу маняшки Дубровиной. Жизнь не стояла на месте, текла, захватывая в свой бурный водоворот все новых и новых людей. В такие дни мучительно было находиться от всего в стороне, лежать в горнице на кровати и тупо пересчитывать гвозди на потолке. Как только раненая нога чуть поджила, Артем, опираясь на березовую палку, вышел на село. Надвигалась весна. Всюду еще лежали сугробы снега, и речка была прочно закована льдом, но приближение весны угадывалось по ветру, который был мягче, шаловливее, чем зимой, и приносил какие-то особые запахи, присущие только этому раннему периоду весны. Эти-то запахи и обостряли в Артеме ощущение тоски, волновали кровь, возбуждали смутные и томительные желания. Прихрамывая на правую ногу, он бесцельно прошелся по улице, посидел возле сельсовета с комсомольцами, рассказал им о походе Красной армии с Урала в Сибирь, о приезде на фронт соратников Ленина. В этот день ему почему-то особенно было тоскливо. Образ Мани Дубровиной по-прежнему владел всем его существом, и он снова и снова вспоминал о невозвратных минутах, проведенных с ней незадолго до ее смерти. Поравнявшись с домом Сурковых, Артем замедлил шаги и, оглядывая улицу, подумал: «Вот тут где-то пролила она свою кровь». Ему стало так больно, так горько. «Не зайти ли к Дуняшке? Она-то поймет, как жить мне», — шевельнулось в уме. Он остановился в раздумье и услышал стук в окно. Дуняшка заметила его и зазывала в дом. «Давно ли поднялся-то, Артем Матвеевич?» Отрываясь от зеркала, спросила его Дуняшка. «Только что, Дуня». «А я все навестить вас хотела, да постеснялась, по правде сказать. Ну-ка, думаю, не поглянется вам мой приход», — певуче говорила Дуняшка. «Ну что ты, Дуня, рад был бы. Полежи-ка 5-то недель в кровати, с тоски пропадешь», — проговорил Артем, осторожно присаживаясь на табурет. Дуняшка засуетилась по прихожей с веником в руке, смахнула сор под железную печку, наскоро раздернула половичок у порога, сбившийся в кучку. Проделав все это проворно, легко, она села за стол, спросила: «Тоскуешь?» «Тоскую, Дуня», — признался Артем. «А я все во сне ее вижу. Снится она мне в белом платье, с венком из цветов на голове, точь-в-точь такой, как бывало на девичнике в Троицу». Они просидели с полчаса, вспоминая Маню, свою юность, друзей, одни из которых жили тут же по соседству, а другие, вроде Ромки Горбачева, сложили голову на чужбине. Артем ушел от Дуняшки еще более расстроенный, со смутным чувством неудовлетворенности жизнью. Проснувшись утром, он горько подумал: «Опять длинный скучный день наступил». Но вспомнил о Дуняшке и почувствовал облегчение. «Схожу опять к ней. Все-таки время пройдет незаметно», — решил Артем, вставая с постели. Дуняшка встретила его, как и вчера, с радостью, от волнения даже слегка зарделась. Через день Артем вновь пришел к Дуняшке, а потом зачастил к ней каждодневно, а то и на дню дважды. Дуняшка вязала сети для рыбаков, и присутствие Артема нисколько не мешало ей заниматься своим делом. Дочка ее по целым дням находилась у соседей, Пьянковых, где у нее были подружки такого же возраста, и тишина, стоявшая в доме, всегда располагала к беседе. Разговоры у Артема с Дуняшкой были все о ней, незабвенной Мане. Охотно уступая просьбам Артема, Дуняшка рассказывала длинно, со всеми подробностями, о том, как жила эти годы его невеста. Слушая Дуняшкин певучий говорок, Артем живо представлял себе всю жизнь Мани Дубровиной, ее уход от родителей, работу по найму на эстонских хуторах, вступление в партизанскую армию в то время, когда партизаны стояли еще в Юксинской тайге у Светлого озера, участие в боях и тоску, тоску по нему, Артему. Дни шли за днями, а тема их разговоров не менялась. Когда нового ничего не приходило на ум, Дуняшка принималась пересказывать старое. Но в конце концов это, видимо, утомило ее, и однажды, прервав свой рассказ, она сказала: «А вы-то как жили, Артем Матвеевич? От вас почти 3 года не было ни слуху, ни духу. Многие вас и в живых не считали». Артем очнулся от задумчивости, в которой он всегда пребывал, слушая Дуняшку, вскинул черную ломаную бровь. «Ох, долго мне о себе рассказывать», — сказал он и вздохнул. «Немало и мной пережито. Вначале, как призвали, служил в Иркутске, в пехотном полку. Потом с немцами воевал. Летом 17-го года был ранен и попал в лазарет, в самый Петроград. Вышел из лазарета, в партию большевиков записался. В октябре вместе с матросами мы, красногвардейцы, приступом царский дворец брали. Самого Ленина на съезде советов слышал. В самом зале, в охране стоял. Ну, а потом опять началась походная жизнь. На разных фронтах побывал, а больше воевал против Колчака на Урале и под Тюменью. Сначала рядовым был, а в январе 1919 года собрали нас, коммунистов, и назначили на командные должности. Пока вот сюда не послали, в Красной армии ротой командовал». Он посмотрел с улыбкой на Дуняшку, развел руками. «Вот где и все!» И, помолчав, впадая вновь в задумчивость, тихо спросил: «Ну а предчувствия-то у нее были, как мне приехать?» «Были, Артем Матвеевич!» — воскликнула Дуняшка. «Бывало, ворожим на картах, а ей все встреча с Трифовым королем выпадает. Возьму, скажу ей: ой, Маня, едет где-то Артем Матвеевич. Засияет вся, обнимет меня, шепчет: живой он, живой, что бы ни говорили, а живой!» Артем низко опустил голову. Долго длилось молчание. Розовели стекла в окнах от лучей заходящего солнца. Погромыхивал от ветра ставень. С легким стуком бегал челнок в руках Дуняшки. Артем сидел задумчивый, все в той же позе, сгорбившись, устремив взгляд куда-то в пустоту. Потом он выпрямился и, словно отвечая на свои мысли, сказал: «И надо же было этому приключиться. Ну, не уйдет от меня Демьян. Клянусь, не уйдет». Дуняшке стало жалко Артема. Понятны и близки ей были его переживания. Она ласково посмотрела на него, участливо проговорила: «Худеть вы стали, Артем Матвеевич, от тоски все. А что ж без конца тосковать? Что было, того не вернешь. Я вот тоже, когда получила письмо о смерти Васи, горевала-горевала, а потом поняла, что слезами горю не поможешь». «Это верно, Дуняша», — вздохнул Артем. «Жить надо». «Как же, Артем Матвеевич, жить собираетесь? Здесь останетесь или уедете куда-нибудь?» — спросила Дуняшка. Артем взглянул на нее и усмехнулся. «Чудачка ты, Дуня! Куда же мне из родных мест ехать? Некуда. Да и ты тут. От того, что была ты подругой Мани, ты теперь мне дороже всех на свете. Возьму вот и женюсь на тебе». Закончил он совсем неожиданно, и не то в шутку, не то всерьез. Дуняшка испуганно взглянула ему в глаза, стараясь понять, смеется он или говорит серьезно. И вдруг судорожно схватила Артема за руку, прижалась к его плечу головой и заплакала. — Ты что, Дуня? — Что? Может, я чем обидел тебя? Но сколько ни добивался Артем, Дуняшка не сказала ни одного слова в ответ. Он ушел домой взволнованный и долго думал о том, что значат ее слезы. Целый день Артем работал по хозяйству, пилил дрова, веял в огороде на ветру зерно для помола. Притомившись с больной ногой, он собрался лечь пораньше спать, но едва смерклась, потянула к Дуняшке. Направляясь к ней, Артем про себя отметил, правда, мимолетно в глубине сознания, что идет получить от нее какой-то важный ответ на свои мысли, такие неожиданные и волнующие. Ее слезы. Они не выходили у него весь день из ума, и ощущение ее горячего порыва было так свежо, будто все это произошло минуту назад. Дуняшка ждала его. В доме было по-праздничному чисто, тепло, стол был накрыт скатертью, табуретки и стулья стояли в строгом порядке, уютом веяло из каждого угла. Сама Дуняшка была тоже приодетой, прихорошенной, в пестреньком ситцевом платье, в ботинках, в коричневых фабричной вязки чулках. Артем заметил это сразу, вмиг охватив все одним взглядом. Пристраивая на гвозде у дверей свой полушубок, он первый раз за все это время, взглянув на Дуняшку, мимолетно, чуть ли не бессознательно отметил, что она высока, стройна, и белое лицо ее с румянцем и ямочками на щеках нежно и миловидно. Он думал, что Дуняшка непременно заговорит о вчерашнем, но она, в отличие от других дней, была оживленнее, веселее, и озорной смех ее то и дело звенел по всему дому. Привыкшие говорить только о Мане Дубровиной, они и в этот вечер пытались вспоминать ее, но что-то новое, неподвластное им, вторглось в их жизнь, и не было больше сил удерживать себя в прежнем настроении грусти и тихих раздумий. Они заговорили о себе пока еще сдержанно, со смущением и колебаниями в душе, но было уже ясно, что они неудержимо несутся по вечному пути. «Живым — живое!»